Глава 28. Небольшая комната, наполненная полумраком, казалась совсем неуютной. Оклеенные желтоватыми обоями стены давили на Андрея со всех сторон. Четыре глубокие рытвины, параллельно идущие друг к другу, похожие на чьи-то следы от когтей, пересекали по диагонали левую от него стену. Серые плотные шторы слегка покачивались от еле ощутимого дуновения ветра, неохотно вваливающегося в открытое окно. У дальней стены стоял письменный стол, на котором тускло мерцала свечка, стоявшая в железной кружке, освещающая лежащие на столе какие-то рисунки. Возле него стоял большой шкаф. Он был наклонен вперед в сторону отсутствующей ножки, и в причудливой игре мерцающего света его тень то и дело прыгала с пола на стену. Андрей сделал шаг и заглянул в окно. За окном было темно, его зрение не смогло ни за что зацепиться. Под ногой зазвучала безумно знакомая ему механическая мелодия. Он опустил глаза вниз и увидел небольшую деревянную шкатулочку, точно такую же, какая у него была в детстве. Рядом со шкатулкой лежал игрушечный резиновый зайчик, сжимавший в руках ярко-красную морковку. «У меня такой тоже был», – удивился Андрей. Он пробежался глазами по деревянному полу. Повсюду были разбросаны игрушки, самолетики, машинки, кубики. Это были его игрушки, те, которыми он играл в детстве. Андрей делал небольшие шаги, останавливая свой взгляд то на одной, то на другой игрушке. От их вида у него в душе нахлынула масса воспоминаний из детства. Вспомнилась песочница, в которой они пропадали целыми днями, его синий сундучок, в котором хранились все игрушки. Впереди стоял стол с немного прогнувшейся столешницей. «Не может быть!» – вырвалось у Андрея. На столе лежали его рисунки, те самые, которые он рисовал еще в детстве. Сразу же бросился ему в глаза рисунок лошадки, который был вклеен в его детский альбом. А вот и смешной автопортрет отца, который Андрей рисовал лет в 5 к его приезду из командировки. «Как это возможно?» – он судорожно начал перебирать рисунки дальше. Наконец, среди знакомых ему рисунков он увидел странную картинку. Опять лес, неаккуратно изображенный коричневыми карандашами, покрытый зеленью в виде множества зеленых петель. Снизу два человека, также небрежно нарисованные карандашами, в виде кругляшков и палочек. А средь деревьев черная, на первый взгляд, бесформенная клякса. Но, вглядевшись в странную кляксу, Андрей смог рассмотреть в ней вытянутую голову и согнутые руки и ноги. В углу что-то щелкнуло. Андрей резко обернулся и увидел раскачивающуюся на стене картину, беспомощно болтавшуюся на одной боковой петле. Он взял в руки нагретую теплом свечи кружку и подошел к стене. На белом альбомном листе, помещенном в рамку, были нарисованы цветными карандашами два человечка, один из которых был в треугольной юбке, сверху был подписан словом «мама», а другой в квадратных коричневых штанах «папа». Но самое странное в этом рисунке было то, что эти рисованные мама и папа держались за руки с расположенной между ними такой же черной кляксы, как и на рисунке со стола. Только теперь у кляксы, значительно прибавившей в размерах, появились багровые глаза и длинные руки, а над кляксой карандашом было нацарапано слово «оно». В этот момент в спину Андрея ударил сильный прохладный порыв ветра. Он обернулся, и перед тем, как ветер задул свечу, увидел только, как тень, которую откидывал шкаф, быстро поползла к Андрею, меняя свою форму, становясь похожей на руки с длинными тонкими пальцами. Андрей открыл глаза и сразу почувствовал, как в нос ударил приятный запах еды. Живот тут же отозвался жалобным рыком и протяжной спазмой. Он лежал в небольшой комнатке на довольно большой кровати. Обстановка была спартанская. Возле огромной деревянной двери висела небольшая полка, на которой стояла зеленая керосиновая лампа. Чуть левее висела картина с изображением какой-то женщины, властно смотревшей на него свысока. Бревенчатые стены были затерты и изрыты многочисленными трещинами, порой растягивающимися на метр и больше. Напротив кровати стоял массивный деревянный комод, на котором стояли в ряд небольшие бутылочки с разноцветными жидкостями. Несколько фотографий в рамках и свеча в железной кружке. Как во сне. Тут тут же мелькнуло у Андрея в голове. Он задумался на несколько секунд, перебирая в голове сохранившиеся в памяти клочки странного сна. Живот вновь отозвался протяжным бульканьем и рыком. Андрей втянул в себя сочный аромат, похожий на запах жареной картошки, почувствовав, как рот наполняется слюной. В небольшое окно сочился свежий воздух, периодически раздувая прозрачную шторку и колыхая кое-где торчащие между бревен кудри моха. Андрею было неимоверно приятно лежать на мягкой, приятной телу перине. Это ложе казалось ему сейчас просто божественным. За стеной кто-то еле слышно возился, изредка гремя посудой и скрипя половицами. Андрей поспешил сбросить с себя пуховое одеяло, тут же к неожиданности обнаружив на себе здоровенную белую рубаху, скрывавшую все его тело до колен. От тела веяло чистотой и благовониями, словно Андрей перед сном не бродил по лесу, а лежал в ванной, наполненной водой с ароматными травами. Заглянув под рубаху, Андрей ужаснулся, он был чист и гол. Он почувствовал, как от стыда лицо налилось краской, и он поспешил обратно накинуть на себя одеяло. «Неужели меня помыли, пока я был в отключке?» – смущенно подумал Андрей, тут же представив себя голым и беспомощным в деревянном корыте. Андрею стало совсем не по себе. Прогнав прочь мысли, от которых становилось ужасно стыдно, Андрей выбрался из-под одеяла и уселся на край кровати, свесив с нее босые ноги. Шаря по комнате взглядом в попытках отыскать свою одежду, он почувствовал, как закружилась голова, и к горлу подступил неприятный кислый комок. Переждав неприятные симптомы, которые, благо, длились совсем недолго, он аккуратно встал с кровати, ступив босыми ногами на довольно холодный пол, и медленно, скрипя половицами, подошел к двери. Не без труда отворив дверь, Андрей вышел в большую светлую комнату. Дурманящий запах еды в одно мгновение скружил сознание Андрея, и он даже не заметил, как его рот приоткрылся, и из него вытекла длинная прозрачная слюна. Опомнившись, Андрей поспешил вытереть рот рукавом рубахи и сделал робкий шаг вперед. Повсюду, словно в меховом салоне, на стенах висели связанные в вязанке различные шкуры зверей, зайцев, лис, волков и белок. От диковинной обстановки Андрей, словно мальчишка, пришедший впервые в музей космонавтики, с неким забвением смотрел на весь этот интерьер. Посредине комнаты стоял гигантский стол, сделанный из досок толщиной в 10 сантиметров. В дальнем правом углу, между стеной и мазанной глиняной русской печью, накрытая кучей одеял стояла такая же, как и стол, массивная кровать, у подножия которой, распластавшись по полу, лежала шкура медведя. Между двух небольших окон, занавешенных вязаной паутинкой, вдоль стены стояли длинные лавки, на которых среди различных коробок и банок лежала пара черных кошек, высокомерно нализывая свою шерстку. Справа, возле уличной двери, которая, к изумлению Андрея, была современной и довольно недешевой, стояла алюминиевая лестница, упиравшаяся в люк на потолке, вероятно, ведущий на чердак. Щелкнула входная дверь и распахнулась. Через порог грузно ступил дед Кузьма. «О как! Ты уже очнулся?» Хмыкнул он, водрузив уже знакомую Андрею куртку на одну из вешалок, висящих на стене. «Ага!» Еле слышно буркнул Андрей, кивнув деду головой, и тут же робко замялся на месте, пытаясь хоть как-то прикрыть руками казавшуюся ему очевидной наготу, скрывавшуюся под мешкообразной рубахой. «Ну, проходи, садись за стол!» Дед указал Андрею и склонился к умывальнику, стоящему сразу за вешалками. «Матрена, давай жрать! Гость уже очнулся!» Закричал дед на весь дом, Андрей от неожиданности вздрогнул. «Дед Кузьма, дайте мне мои штаны, пожалуйста», – поспешил сказать Андрей. «И трусы», – смущенно добавил он. «Сжег я их», – вытирая руки о полотенце, спокойно ответил дед. «Как?» – опешил Андрей. «Ну, твои пожитки даже Матрена на тряпке не решилась извести, а ты собирался в них ходить. Жуть!» – фыркнул дед. «Да не переживай, Андрюшка, сейчас бабка моя найдет тебе что-нибудь из моих вещей. Давай садись, сейчас ужинать будем». «Ужинать?» – удивился Андрей. «А сколько я был времени в отключке?» – настороженно спросил парень, продолжая мяться у двери. «Часов 6, наверное», – выдвинув из-за стола табурет, ответил дед. «Бабка, я точно твой ящик в лес снесу! Сколько можно уже? Дуй сюда!» – снова закричал дед. За стеной кто-то тут же заскрипел половицами, и через мгновение плотная синяя штора, висевшая на стене, слева от печи отдернулась, и в комнату вбежала миловидная пожилая женщина, одетая в разноцветный халат, скорее всего, собственного пошива. «Здравствуй, Андрей!» Немного поклонившись, поздоровалась она и, быстро перебирая ногами, поспешила к печи. «Здравствуйте!» Немного замешкавшись, поклонился Андрей ей в ответ. «Ты что, не видишь, что уже время 7? Матрёна, как ты мне со своим телевизором, дорога!» Озорно прорычал дед, провожая взглядом мелькнувшую возле него жену. «Андрей, давай уже садись!» Дед недовольно буркнул на парня, похлопав богатырской ладонью по крышке табурета, приготовленного для гостя. «А можно мне сначала чего-нибудь одеть, пожалуйста?» – взмолился Андрей, нехотя подходя к столу. «Ну, коль ты такой стеснительный, пойдем!» Дед недовольно встал из-за стола и направился в комнату, откуда вышла ранее Матрена. Андрей зашел вслед за дедом в комнату, которая оказалась спальней хозяев дома. Комната была чуть больше той, в которой он очнулся. Напротив двери было полузакрытое красивыми шторами окно. Справа стояло современное кресло, на котором лежал рукодельный вязаный круг, а в углу стоял ненавидимый дедом телевизор. Старенький, наверное, еще начало 90-х. Под экраном еле можно было различить затертую временем надпись «Gold Star». Телевизор стоял на небольшом рукотворном журнальном столике, на полках которого аккуратно была разложена пряжа. Слева от Андрея была хозяйская кровать, накрытая сшитым из шкурок какого-то пушного зверя покрывалом, поверх которого пирамидкой стояли 4 подушки. Над кроватью висела довольно большая икона Божьей Матери. Сразу было видно, что икона была старинной. Рамка была уже обветшалая, а кое-где на иконе слегка облупилась краска. А возле стены сбоку от кровати стоял большой платяной шкаф, к которому сразу и направился дед Кузьма. «Так, говоришь, трусы тебе нужны, да штаны, так, и кофту, наверное», копаясь в вещах, сам с собой разговаривал дед. «Я вам потом все отдам», тут же поспешил сказать Андрей. Старик ничего не ответил, кинул ему клубок вещей и, молча пройдя мимо Андрея, вышел из комнаты, резко распахнув шторы. Озадаченно посмотрев деду вслед, Андрей быстро спрятался за шкафом и, сняв с себя богатырскую рубаху, принялся надевать на себя выделенные дедом вещи. Добротные семейные трусы оказались немногими похожими на шорты, но подтянув торчащую резинку, Андрею удалось их сделать в поясе себе в пору. Штаны были длинноватыми, но их он немного закатал и вполне остался доволен результатом. А вот выделенная дедом кофта, как он ее не закатывал, не подворачивал, оставалась висеть на нем балахоном. Неожиданно в комнату вошла жена деда Кузьмы. «Подожди, Андрюша», – улыбнувшись, сказала она, разглядывая Андрея. «Я тебе сейчас дам одежду у нашего внука, у него схожие с тобой размеры будут. А на деда внимания не обращай, он зол от того, что голоден. У нас как в армии, все по расписанию, завтрак, обед и ужин. А я сегодня что-то время перепутала, так что ты здесь ни при чем. Снимай все это, я тебе сейчас принесу вещи Николая. Кстати, как твое самочувствие? Голова не кружится?» «Да нет, сейчас гораздо лучше». Закатив глаза, выдержав секундную паузу, словно делая самодиагностику, ответил Андрей. «Ну и славненько», – улыбнулась хозяйка и вышла из комнаты. Жена деда вернулась через пару минут. К этому времени Андрей стоял уже в одних трусах, прикрывая причинное место штанами и кофтой. «Вот эти вещи явно на тебе будут удачнее смотреться, а это барахло оставь на кровати, я потом приберу». Она аккуратно положила стопкой принесенные вещи и поспешила выйти. Новая одежда была значительно ближе к размерам, носимым Андреем. Носки были вообще, словно только с него сняты. Немного великоватые теплые штаны с начесом, похожие на те, в которых нынче ходит молодежь зимой на улице, теплая байковая рубашка в клетку и черная жилетка. Одев все это и подойдя к небольшому зеркалу, висевшему на стене, Андрей не удержался и рассмеялся. Вид у него был, конечно, умопомрачительный. Выйти в такой одежде у себя в Барнауле он бы вряд ли осмелился. Но в нынешнем положении Андрей был и рад и этой одежде. Сложив аккуратно выданные дедом вещи в стопку и положив их на кровать, Андрей вышел из комнаты. «Ну вот, совсем другое дело», – обвела глазами парня хозяйка дома. «Да уж», – недовольно крякнул дед и погрузил деревянную ложку с похлебкой в рот. «Хватит тебе уже свой оскал показывать. Андрей-то здесь ни при чем. На мне и вымещай свою дурость». Хозяйка фыркнула и, отвернувшись к печи, стала что-то перебирать в кастрюле. «Ох, эти бабы!» Дед бросил ложку в чашку с похлебкой. Брызги окропили стол и полотенце, которое было заправлено в воротник его рубашки. «Все не так! А как мужика не кормить, так это нормально!» буркнул дед. «Я тебе сейчас этот горшок на голову надену, если ты не перестанешь перед гостем свою дурость показывать!» Матрена уперла руки в бока и деловито подошла к деду. «Ладно!» Дед недовольно выдохнул и, уведя глаза в сторону, дождался, пока Матрена отойдет от стола. «Ну, не мешкай! Давай, пробирайся к столу!» Уже более мягко позвал он Андрея. «Матрена, душа моя! Давай Андрею собирай на стол, гостя будем потчевать!» Радушно залепетал дед Кузьма, словно до этого вообще не ворчал и не сторожился. «Андрейка, это жена моя, Матрена. Ну, тебе она баба Матрена. Это она тебя вчера отмыла, натерла и напоила травяным сборами, пока ты тут без сознания лежал». От услышанного Андрей вновь покраснел и замялся на месте. Баба Матрена заметила это и успокоила. «Ты, Андрейка, не переживай, я 40 лет в медицине отдала. Поэтому для меня больной – это просто человек, а не мужчина или женщина. Когда человек находится в опасности, гол пациент или одет – мало интересующий факт для врача». «Спасибо», – кивнул Андрей, продолжая смущаться, подошел к столу. «Давай, садись, сейчас тебе Матрена щей наложит», – дед указал взглядом на табурет, стоящий у стола. Хозяйка тут же принесла Андрею огромную чашку ароматных щей и несколько ломтей хлеба. В чугунке выставила картофель в мундирах, а на резной доске кусочками нарезала шмат сала и лук. «Да чего вкусно!» Заглатывая очередную ложку наваристых щей, подумал Андрей. Горячий наваристый бульон приятно обжигал нутро, заставляя Андрея закрывать глаза и наслаждаться прекрасным вкусом щей бабы Матрены. «Мясо, если жесткое будет, не обессудь. Не сезон для охоты. Из сушеной строганины варим». На противоположном конце стола, глухо ударив ложкой о тарелку, выбирая остатки, пробормотал дед Кузьма. «Угу!» Андрей просто кинул ему в ответ и продолжил наслаждаться угощением хозяйки. «Как твоя рука?» Женщина подошла к деду Кузьме и аккуратно погладила его по плечу. Старик сначала улыбнулся, глядя в глаза супруги, положив свою ладонь на ее руку, а затем сильно поморщился, будто разжевал дольку лимона. «Но это немного, но это мелочи. Надо бы после ужина перевязку сменить». «А что случилось?» – осторожно поинтересовался Андрей. «Да, так, на сук напоролся», – отмахнулся старик. «Ага, на двухметровый шерстяной сук с когтями», – возмутилась хозяйка и игриво взбудоражила рукой остатки волос на голове деда. «Я же жив, не нужно причитать. Подумаешь, царапнул немного». Старик с хрустом откусил половину луковицы и будто специально стал громко причмокивая ее жевать. «Ты обо мне подумай, чего я тут в лесу буду без тебя делать-то?» Жалобно запричитала баба Матрена и, обняв старика, поцеловала его в покрытую рыжей бородой щеку. «Вот ворчит целыми днями, ворчит, надоест, как пес плешивый, а уйдет в лес и все. Не хватает его», — вздохнула хозяйка. «Больно тебе уже, хватит. Мне перед Андрюшкой уже неудобно», – пережевывая луковицу, пробурчал старик. «Так на вас медведь напал?» – поинтересовался вновь Андрей. Старик рассмеялся, разбрасывая изо рта кусочки лука по своей части стола. «Скорее я на него напал!» «Это как так?» – Андрей замер в недоумении, не донеся ложки до рта. «Ну, наши медведи мирные. К северу живет одна медведица с тремя медвежатами. И как-то встречал на востоке километрах в 7 отсюда тоже медведицу с медвежонком. Но эти, наверное, с барсучьего займища приходили за ягодой. Ну так вот, медведица сама ближе 100 сажень к дому не подходит. И медвежат лупит, если в нашу сторону осмелятся пойти. Я раз видел, 5 лет назад, как одна медведица прям прижала своего отпрыска к земле и лупила его лапой за то, что у кума улей с пасеки упер и разломал. В общем, они сами по себе живут. Нас не трогают, а мы их. Издавна так повелось. Но заходят в наши места и блудливые особи. Ходят, бродят по всему нашему займищу, бедокурят. На севере полуострова еда-то есть, то нет. Вот они в голодный год все стараются южнее зайти. Вот на такого и я наткнулся неделю назад. Возвращаюсь с соленого озера, ну это тут севернее нас, 5 километров. Несу за собой сетку свежепойманной рыбы. Собак не брал с собой, так как неизвестно, у какого берега лодку причалю. Слышу, медведь ворчит в кустах. Насторожился, так как не слышно маленьких медвежат. Значит, снова блудливый зашел. Положил я аккуратно сетку с рыбой на траву и, достав тесак из ножен, начал подкрадываться к месту, откуда доносился звук. Отогнув очередной куст, вижу, мишка чешется от дерева. Оставлять хищника в версте от дома — дело неблагоразумное. Видно по нему, что ягоды у него уже поперек горла стоят, мясо ему уже охота. А у нас же и корова дома с теленком, да еще и кое-какая живность по двору бегает. Рано или поздно придет, гадалки не ходи. Не стал я мешкать, момент для нападения был удачный. Застать зверя в неожиданный момент дорогого стоит. Метнулся я к нему, но то ли шаг выбрал неправильный, то ли почва была под ногами неважная. Не рассчитал я, в общем, количество шагов своих, и мишка в момент, когда я уже был возле него, встал во весь рост, а рост у блудного оказался немаленький. Старик встал из-за стола и занес над собой руку. Вот такенный гад вымахал! И я, как обычно, занес из-под низу нож, чтобы вспороть его брюхо, вложил всю силу и... Старик вздохнул и взялся за руку. Попал я ему в тазовую кость. А пока соображал, что к чему и наносил второй удар, он мне кусок мяса и вырвал из руки. Благо, что на кости осталось висеть, и то спасибо. Ничего себе! Ну вы просто суперохотник! Выслушав на одном дыхании историю деда, Андрей только теперь позволил сглотнуть кусок, застрявший в горле сала. А на меня вчера, который медведь напал, он тоже был из блудных. «На тебя вчера медведь напал?» — округлила глаза женщина. «Все нормально, Матрена. Там, где он вчера бродил, вернуться живым уже счастье», — попытался сгладить возникшую тревогу у жены дед. «Ясное море, это ж где он был?» Женщина испуганно посмотрела на парня. «Ну, скорее всего, за Мельтиной гривы, там, где болото начинается. Не спрашивай, почему он там оказался, сам пока еще не знаю», — оправдался дед. «Бедненький, натерпелся, наверное». Женщина подвинула к Андрею крынку с молоком. «Вот я тебе случай расскажу. Я на Мельтиной гриве...» Было начал дед. «Так, давай, кушай, кушай, деда нашего не переслушать. Что ни день, так приключение», — перебила его жена. «Матрена!» — зазвенел басом снова голос напротив. «Неси нам тогда настойки с устатку». «Эх, ядреная настойка, внучек, сейчас по капельке жахнем для аппетиту!» «Ого!» – буркнул Андрей, пытаясь переживать и действительно оказавшееся жестким мясо. Но его черствость сейчас не имела никакого значения. Соскучившиеся по работе челюстные мышцы усердно сжимались, размалывая зубами черствую плоть животного. «Вот она! Эх!» – обрадовавшись, старик потер руки. «Давай, Матрена, наливай, не жалей!» «Не смотри, Андрейка, на этого старого балдуя!» — хмыкнула старуха. «Но-но, женщина, не давай волю своим буйным чувствам! Гостя хоть постыдись!» — возмутился старик. «Бога бы ты постыдился! Коль сам хочешь выпить, то пей! Ребенок-то обессиленный совсем сидит, а вы завтра собрались еще в дорогу!» — пробормотала баба Матрена и, к удивлению Андрея, поставила на стол большой бутыль с мутной жидкостью и две стальные кружки. «Мы завтра едем в город?» Выдохнув, воскликнул Андрей. «Но можешь у нас еще погостить!» Скривился дед и тут же, схватив бутыль с настойкой, налил себе почти полную кружку. А затем и Андрей отмерил, наверное, с четверть. «Нет-нет, давайте доберемся до города. Мне нужно связаться с родными. Меня, наверное, уже в розыск подали!» Категорично замотал головой Андрей. «Завтра доедем до Апатитов. Это городок небольшой, там у меня сын старший живет. У него тебя оставлю, он поможет тебе созвониться с родственниками, ну и ночлег с едой на время предоставит», — успокоил старик, потирая кружку с настойкой в руках. «А это далеко?» — спросил Андрей, и, взяв кружку со стола, сразу же почувствовал резкий неприятный запах самогона. «Ну, внучек, давай, за твое здоровье!» — улыбнулся дед, так и не ответив на вопрос, занеся кружку над головой. Андрей с большим трудом сделал три больших глотка и звонко стукнул кружкой по столу. «Закусывай, закусывай!» Баба Матрена подвинула чугунок к парню. «Ну как, согрело нутро?» – съехидничал дед. Андрей, боясь вздохнуть, набрал полный рот картошки и сала. Только после этого решился сделать вдох. Тепло разлилось по организму моментально. Голова зашумела, веки налились тяжестью. «Ага!» – переводя дыхание, выдохнул он. «Вот это лекарство! Самое настоящее! Завтра как огурчик будешь! Всю усталость снимет как рукой!» Дед от удовольствия крякнул и расплылся в улыбке. «Все нормально, Андрюша?» – склонилась над парнем, внезапно подошедшая к нему сзади баба Матрена. «Да, все нормально. Хорошая у вас настойка. Аж за душу берет», – улыбнулся Андрей. Женщина тоже в ответ улыбнулась, осмотрев стол на наличие съестного. Затем подвинула ему хлеб и направилась в свою комнату. «Матрена!» – дед окликнул супругу. «Да, Кузьма», – женщина покорно повернулась. «А, нет, ничего, ступай». Будто что-то вспомнив, отмахнулся дед. «Ящик только поубавь, а то я скоро спать приду», – распорядился дед. «Если что-то нужно, позовете». Женщина слегка поклонилась и скрылась в комнате. Как только женщина скрылась за занавеской, дед Кузьма взял с края стола бутыль, невзначай отодвинутый Матрёной, и подвинул его к себе. «Ты еще будешь?» – сурово спросил дед гостя, прищурив один глаз. Андрею настойки больше не хотелось, уж больно противным на вкус показался ему дедовский напиток. Но не поддержать деда он тоже не мог. Уж больно дед оказался своенравным человеком, привыкшим, чтобы все было по его правилам. И его вопрос больше был похож на предложение, отказ от которого ничем хорошим Андрею не сулил. «Ну, если вы не против». Андрей посмотрел на деда, тут же, встретившись с ним взглядом, поспешил увести свой взгляд в сторону. «Хм, не против, конечно. Я буду только рад», – дед широко улыбнулся. «Гости у меня, как ты понимаешь, не часто бывают, поэтому охота немного посидеть, поговорить с кем-нибудь», – продолжал дед, уже наливая кружки. Причем свою наполнил он почти наполовину, а гостю плеснул совсем немного. «Вот тут в прошлом году в августе трое типа охотников из Москвы заходили. Все в амуниции, такие расписные ребята, лет по 35 каждому. Попросились на ночлег. Погода была скверная, дождь шел. Да и не по-летнему холодно было. А они типа до сторожки на Полисарском озере до ночи не успевали дойти. Вроде как они там остановились и на разведку ходили. Ну а почему бы людям не помочь? Люблю вообще с охотниками потолковать. Ведь уже 20 лет этим промыслом серьезно занимаюсь. Закинули их причиндалы в сарай, протопил мужикам баню, все как полагается. Сели вечером за стол, я ставлю свою настойку и представь себе!» Дед растопырил пальцы над своей кружкой, выпучив глаза. «Они говорят, не пьем!» «Как?» Дед, словно театральный актер, изобразил на лице неистовое негодование. «Как настоящий охотник, приехавший на край света, не пьет?» «Ну, никто не просит напиваться. Ну, полкружечки за хозяина, за хозяйку дома ты просто обязан выпить». Андрей в душе улыбнулся, поняв, что не зря согласился с дедом выпить его самогона. Нутром сразу почувствовал, что с ними что-то не так, но виду не подал. Легли все спать, один здесь на лавке, двое на кровати. Наверное, в два ночи слышу, что шебуршат здесь. Тогда вместо шторы здесь дверь была». Дед махнул рукой на дверной проем, ведущий в хозяйскую комнату. «Зажег лампу и открыл дверь, а они здесь мои шкуры пакуют. Сучьи отродье!» Дед Кузьма слегка стукнул кулаком по столу. «Ну, опешили они, конечно, что я их за этим деянием-то застал. Так бежать попытались. Глупцы, надо было стрелять в меня, а не бежать!» Дед засмеялся. «Ты бы видел этих горе-охотников. Ну, один, кто поближе был к двери, конечно, успел выбежать с сумкой. Я ее потом в паре километров от дома нашел. Совсем добром. А этих двоих я с пристрастием отучил на добро воровством отвечать. Так у меня с того момента два новеньких карабина осталось. Патронов несколько пачек, да лодка небольшая резиновая». «Это они оставили?» – поинтересовался Андрей. «А кто же еще? Так с пригорка катились, что собаки не поспевали». Дед снова взялся за кружку. «А они не вернутся?» тихо спросил Андрей. «Да, хоть бы до своих домов добрались», – поехидничал дед. «А если они еще все по миру ходят и вернуться попробуют, то я их не с караваем встречу, это точно», – резюмировал дед. «Да, что-то я сомневаюсь, что им сюда вернуться захочется». «Да уж», – задумчиво сказал Андрей. «Ну, давай, Андрюша, за твое спасение, хватит уже о плохом». Дед схватил кружку, стукнул ее о кружку гостя и тут же выпил налитое, сделав один большой глоток. Дед поставил кружку на стол, взял луковицу и протяжно занюхал ей. Андрей, сморщившись, посмотрел на деда, глубоко выдохнул и, зажмурившись, выпил налитую ему настойку. Не дав отвратительному послевкусию самогона проявить себя, он снова набил полный рот сала и лука и только после этого сделал большой глоток воздуха. Дед снова как-то странно покосился на бутыль с настойкой, что Андрея самопроизвольно передернуло. «Хороша, но хватит пока». Довольное лицо деда порозовело, зрачки расширились, и он, улыбаясь, вытер об рукав вымокшую в самогоне бороду. «Да, хороша», – кивнул ему гость. «А вы на чем ее настаиваете?» – поинтересовался Андрей, вглядываясь в бутылку с мутной настойкой. «Это мой секрет. Особые там ингредиенты», – шаловливо погрозил пальцем Андрею дед. «У меня просто отец тоже занимается самогоном, ну так, для себя», – обозначил он деду. «Так вот, он на сахарной свекле настаивает, ну потом, конечно, какие-то тоже секретные травки при сушке добавляет. В общем, тоже рецепт хранит под 10 печатями, но напиток не хуже вашего получается». Разоткровенничался парень под воздействием приятно раскатившейся по телу неди. «Сахарная свекла, интересно, интересно». Дед выкатил нижнюю губу и потевал гостю, растянув последние слова, будто задумываясь и анализируя рецепт. Затем уставился глазами в стол и поцарапал ногтем присохшую крошку. «Вот ты говоришь, на машине сюда попал. Ну, там леший тебя принес или еще кто-то. Интересно, конечно, но сейчас не об этом». Дед сложил локти на стол и склонил голову над своей тарелкой. «Машину-то ты как собираешься вызволять?» Вдруг неожиданно спросил дед. Вопрос деда, конечно, привел Андрея в чувство. Он попытался сложить какую-нибудь схему в голове, чтобы не мешкая ответить деду, но ничего не вышло. «Не знаю», – спокойно ответил парень, пожав плечами. «Даже если и вернусь за ней, где ее искать, я даже и не представляю. Только что с вертолета высматривать», – ухмыльнулся Андрей. Дед оценивающе посмотрел на гостя, затем взял бутыль в руку, размешал содержимое и, запрокинув бутылку, сделал 2 или 3 хороших глотка. Затем он поставил левой рукой бутылку на стол, сморщив нос, занюхал горечь настойки рукавом правой руки. «Если ты мне не соврал, то я ее найду. Каждое болото прочешу, под каждую кочку загляну». Глаза деда пьяно заблестели. «Но если ты мне соврал...» Грубо молвил дед и, резко выхватив из-под рубахи огромный нож, с силой воткнул его в крышку стола. От удара чашки на столе подпрыгнули, а бутыль с остатками самогона, раскачавшись, было чуть не упал. Андрей от неожиданности отпрыгнул от стола. Тут же в комнату вбежала перепугавшаяся баба Матрена. «Ты что, старый дурень, ребенка пугаешь?» Подбежала она к нему и было уже взялась за его руку, которой он держал нож, как он вдруг отпустил рукоять и, ухватив ее за плечо, ловко усадил супругу себе на колени. Матрена охнула и, зажмурясь, затаилась, прижав к груди руки. Дед растянул улыбку и, взяв ее голову своими ручищами, повернул лицом к себе и поцеловал в губы. Хозяйка дома что-то невнятно сказала сквозь поцелуй, попыталась вырваться из его объятий, но тщетно. Через мгновение дед сам отпустил руки, и баба Матрена, задыхаясь, спрыгнула с колен деда. «Дурень ты! Ты что себе позволяешь при ребенке?» Испуганно обтирая ладошками лицо, выкрикнула хозяйка. Андрей стоял и молчал, не зная, что ему делать. «Эх, бабы, бабы, дурные вы создания!» Дед пьяно покачал головой и было уже потянулся к бутылке, как баба Матрена успела схватить ее первой и прижать к груди. «Хватит, Кузьма, успокойся, завтра же в дорогу утром. И так, смотрю, хорошо пригубил», – взмолилась Матрена нежным, спокойным голосом. «Эх, да, завтра нам ехать», – удручающе констатировал дед и с сожалением отодвинул от себя пустую тарелку. «Давай, забирай нож, иди отдыхай, ложись». Поставив бутыль на печь, баба Матрена подошла к деду и аккуратно подергала его за рубаху. «Пошли, пошли», – потянула она его за собой. Дед с легкостью выдернул вошедший в стол не меньше, чем на 3 сантиметра нож и, податливо покачиваясь, пошел вслед за Матрёной. «Андрейка, а я тебе верю!» Уже возле печи дед обернулся и, подмигнув, сказал гостю. За шторой послышалась перебранка. В основном ворчала баба Матрёна. Дед изредка кряхтел и что-то бубнил. «Да уж!» Перевел дыхание Андрея, затем подошел к окну и выглянул в него. За окном было светло. Окно выходило во двор, на котором не спеша сновали куры. Двор был обнесен забором, обычным, состоящим из обструганных жердей, привязанных или прибитых к столбам в 4 ряда. Поверх жердей, как он мог рассмотреть, были развешаны сети, закрывающие проемы между жердями. Слева торчал угол какой-то постройки, края бревенчатой стены, которые Андрей мог с трудом рассмотреть в окно. Вскоре шум в хозяйской комнате успокоился, и через мгновение вышла баба Матрёна, поправляя рукава своего сарафана. «Уф! Еле уснул!» Хозяйка покачала головой и пошла к печи. «Твои щи уже, наверное, остыли. Разогреть?» Повернулась она и спросила у Андрея. «Если можно», – попросил он и передал ей тарелку. «Не сильно-то наш дед тебя напугал?» Как показалось Андрею, с неким задором спросила она, взяв у гостя тарелку. «Ну, неожиданно, конечно», – с усмешкой выдохнул Андрей. «Не бойся, он что-то сегодня сам не свой. Обычно выпьет немного, посидит здесь в одного, может песни какие-нибудь затянуть, а потом спать идет. А сегодня прям расхорохорился». Хозяйка улыбнулась. «Даже приставать начал», – покачала головой старушка. «Дед Кузьма мне так и не сказал, сколько до города ехать», – осторожно спросил Андрей. «Ну, думаю, 3 часа должны добраться. Тут главное до Березовки доехать, это заброшенный аэродром, а там уже какие-никакие дороги есть». «А чего его забросили-то?» – удивился Андрей. «Тут в 90-е столько всего позабросили, что сердце кровью обливается. Тот аэропорт в Березовке, он, думаешь, единственный?» – ухмыльнулась баба Матрёна. «Их тут на полуострове несколько, а как приедешь, посмотришь, сколько трудов и денег травой поросло». И сердце кровью обливается. Тут при коммунистах такой регион был хороший. Правда, грязный. Промышленность да полезные ископаемые добывали. Никто за экологией не смотрел тогда. А потом все за 5 лет растащили. Не знаю, как там в Мурманск. 20 лет уже не была. А наши городки Мончегорск, Апатиты, все в упадок пришло. Половина населения, наверное, разъехалась. Баба Матрёна села на дедов табурет напротив гостя и отрезала себе кусочек сала. «Вы бы сели, сами поели», – предложил Андрей. «Сейчас щи разогреются, я с тобой немного похлебаю», – мило улыбнулась хозяйка. Вскоре хозяйка поставила перед гостем чашку с разогретыми в печи щами и, налив себе небольшую чашку ароматного супа, приступила к ужину. «А почему вы решили переехать в тайгу?» – выбрав момент, спросил Андрей. Хозяйка немного помолчала, а потом тихо сказала. «По глупости». Андрей вопросительно посмотрел на нее. «Все переезжали в Санкт-Петербург, кто-то в Москву или в Подмосковье, а мой сказал, что мы поедем в тайгу». Баба Матрёна тяжело вздохнула и, взяв дедову кружку, заглянула в нее и допила остаток настойки. «Я его, конечно, понять могу. Он у меня ни под чью дудку плясать не будет, упрямый, как осел, ей-богу. Сейчас бы я, наверное, настояла на своем, но тогда и время было сложное, да и разлад у него кое-какой был с не очень хорошими людьми. Поэтому согласилась, а потом и свыклась. Он меня все равно к детям на недельку-другую вывозит, а там я 2 дня побуду и все, не могу. Как он тут без меня? Слышал же, как он на медведя с ножом пошел, дурачина. Другой бы стороной обошел или на то пошло с ружья застрелил, а этот с ножиком. Слава богу, руку сохранили». У старушки покатились слезы. «Ладно, Андрюша, давай не будем об этом. Ему здесь хорошо, а мне с ним хорошо. Да и телевизор у меня есть». Старушка улыбнулась и вытерла слезы. «Я видел, у вас куры здесь бегают», — Андрей попытался сменить русло разговора. «Да, и не только. А как без животных? Корова есть, теленок, овечек 4 штуки. Без молочных продуктов и шерсти здесь было бы туговато», — уже более жизнерадостно ответила хозяйка. «А ты чего не ешь?» Хозяйка кивнула головой на полупустую чашку гостя. «Спасибо, все очень вкусно, но, видать, за эти 2 дня желудок ссохся», – улыбнулся Андрей. «Глаза бы ели, а места уже нет». «Ну, ты можешь, погодя, покушаешь, я все на печь уберу. Ты как захочешь, возьмешь, под полотенцем. Думаю, не скоро в печи остынет», – предложила хозяйка. «А, вот», – спохватился Андрей, – Пока не забыл. Дед Кузьма говорил, что здесь какие-то инопланетяноведы ходят. Это кто такие?» «Не знаю», — рассмеялась старушка. «Дед Кузьма сегодня сказал, что подумал, будто я один из них. Ну, типа отстал», — пожал плечами парень. «Ну, не знаю, кто тут может поблизости ходить. Это же дед по лесу ходит, а не я. Хотя раньше, когда еще в городе жили, постоянно приезжали люди из Москвы. Все на сие озеро ездили. Изучали вроде как там аномальная зона какая-то. Но это от нас далеко. 60 км на север», — пояснила баба Матрена. «Понятно», — с сожалением сказал Андрей. «Ты, может, уже устал? Так иди ложись. Или пойдем со мной телевизор посмотрим», — предложила баба Матрена. «Нет, я до уборной, а потом пойду лучше полежу. Может, и сон придет. Спасибо огромное вам за все. Я очень вам признателен, а когда дома доберусь, в долгу не останусь», — встав из-за стола, произнес Андрей. «Да ладно тебе. Доберешься до дома живым и здоровым. Это для нас будет лучшим подарком», — отмахнулась баба Матрена. «Знаешь, где туалет-то?» Увидев, как гость мешкает, усмехнувшись, спросила хозяйка. «Не-а», — смущенно ответил Андрей. «Ну, дед, ну, бестолковая голова, сказала же все тебе рассказать и показать». «Ах, что толку старый пень ругать?» — заворчала хозяйка и, подойдя к входной двери, махнула Андрея рукой. «Пошли, покажу». Они вышли в довольно большие сени, запах благовония дурманом ударил в голову Андрея. Прямо на него смотрело маленькое окошко, сквозь которое еле сочился свет. Повсюду висели связанные пучки различных трав, сушеные грибы, у входа висела большая вязанка вяленой рыбы. По обе стороны комнаты были двери. На той, что была справа, поперек был навешан огромный засов. На той, что была слева, обычно железная щеколда. К ней направилась хозяйка. «Вот это да!» – удивился Андрей. «Это ваши заготовки?» – спросил он старушку. «Нет, здесь это временное их прибежище. Дед все в дом тащит, как тот Плюшкин. Надо оно нам или нет, не разбирается», – усмехнулась старушка и показала пальцем на сваленные в кучу в углу комнаты разнообразные пучки трав. «А я потом разбираю да вывешиваю, чтобы немного подсохли, а дед затем сносит их на чердак. Там у нас все и хранится, а здесь, так сказать, сортировочная». Баба Матрена подошла к двери, отщелкнув щеколду, отворила дверь. «Вон там наша уборная». Старушка указала рукой на небольшой коридорчик, освещенный также небольшим окошком, в конце которого виднелась еще одна дверь. «Думаю, обратно выход найдешь». Старушка улыбнулась и, дождавшись, когда Андрей зайдет в коридор, зашла из сеней в дом. Когда Андрей вернулся из уборной, которая оказалась обычным деревенским уличным туалетом, соединенной с домом коридором, старушки в большой комнате уже не было. Андрей вошел в выделенную ему комнату, прикрыл аккуратно дверь. За окном по-прежнему было светло. С этой стороны дома ему был виден только забор, стоящий в 5 метрах от дома, и непролазные кусты, находящиеся сразу за ним, сквозь которые он не мог ничего разглядеть. Сняв и разложив на табурете, стоящем возле кровати, вещи, он запрыгнул в прохладную, но очень уютную кровать. Сон долго не приходил к Андрею. В голове приятно шумело, нежное на ощупь одеяло и перина добавляли приятных ощущений. И он, укрывшись с головой, закрыл глаза и стал наслаждаться спокойствием и тишиной. Думать о машине, его странном перемещении и прочих неразгаданных вещах ему сейчас не хотелось. Хотелось быстрее заснуть и завтра, добравшись до города, набрать номер телефона Анечки и поспешить ей рассказать, что он жив и здоров. А там уже попросить ее выслать на банковскую карту сына от деда Кузьмы деньги. На них он возьмет билет на что-нибудь до Барнаула, а потом уже будет думать о машине и всем остальном.